Глава вторая. Ангелина. «Ну что, детка?» — шепчет мне на ухо Максим, снова придвигаясь ближе. «Ты готова поделиться сокровенным?» Я совершенно не понимаю, чего эти монстры от меня хотят, но при этом медленно киваю. Рука мужчины ослабляет хватку на моей шее. «Что? Что вы хотите знать?» — дрожащим голосом спрашиваю я. «Боже, что, если они и правда вконец сдурели на почве ненависти и власти? И я тут пытаюсь вести диалог с двумя невменяемыми». «На кого ты работаешь?» — повторяет вопрос Максим. Растерянно моргаю, глядя на них. «На Эдуарда?» Чувствую себя ужасно глупо, выдаю я то, что им обоим и так должно быть уже давно известно. Мужчины смотрят на меня с гневом. «Лина, ты нас за идиотов держишь?» Кажется, Максим начинает терять терпение. «Неправильный ответ, скромняшка». Эд переходит на опасный шепот. От того, как он произносит мое прозвище, сердце болезненно ёкает. Да, еще совсем недавно я и правда была лишь самой обычной скромницей. Даже с парнями ни разу не целовалась. Но потом я повстречала этих порочных мужчин, что познакомили меня с удовольствием. И теперь, как бы я ни пыталась их забыть, тело предательски отзывается на их близость. Пальцы брюнета все еще находятся в моих трусиках. «Я думал, ты готова к сотрудничеству». Он двигает ими по до боли чувствительной точке. Нервно сглатываю и закусываю губы, пытаясь сосредоточиться на их вопросах. Выходит с трудом. «Я, правда, не понимаю». «Не то», — цедит сквозь зубы Эд. Нахальный палец двигается чуть дальше, обводя по кругу дырочку. «О, боже!» «Ты будешь продолжать из себя дурочку строить? Ладно». Максим тоже включается в игру. «Они хотят выпытать у меня непонятно что, ответы которые я просто не могу им дать, потому что не знаю, о чем они говорят. Но мужчинам плевать, и они продолжают свою горько-сладкую пытку». Максим снова терзает мой рот, в то время как Эдуард продолжает развлекаться с моей киской. Мне нечем дышать. Отчаянно хватаю носом воздух. Что-то горячее и острое скапливается между ног, и бедра сами дергаются навстречу мужчине. Боже, это что-то нереальное. Максим двигается ниже по моей шее, а потом впивается губами в мою грудь. Прямо через ткань платья безошибочно находит торчащий сосок и прикусывает. Этого оказывается достаточно, чтобы мое тело ответило мощным взрывом. Крепкие руки держат меня за плечи, пока по телу прокатывается оглушительная лавина удовольствия. Тело дрожит, а в голове не остается ни одной связанной мысли. Не чувствую под собой ног. Наверное, я бы рухнула на пол, если бы мужчины не впечатывали меня в стену своими мощными телами. Если они добивались того, чтобы я потеряла голову и перестала трезво соображать, то у них это отлично получилось. Нахалы переглядываются. Видимо, удовлетворившись моим абсолютно невменяемым видом, Максим внезапно отстраняется и роется в кармане, а потом достает оттуда сложенный в 4 раза листок бумаги. «Как ты объяснишь это?» Я вглядываюсь в документ. Строчки пляшут перед глазами. После мощного оргазма я не могу сходу понять смысл написанного мелким шрифтом. «Это повестка в суд, ангел», — злобно цедит Макс. «За сексуальное домогательство на рабочем месте». «От кого?» — глупо переспрашиваю я. «От тебя!» — чуть ли не кричит мне в лицо мужчина. «Знаешь, скольких клиентов мне стоила эта бумажка?» Беру в слабые руки документ и пытаюсь вникнуть в его содержимое. Там и правда стоит мое имя и дата слушания, назначенного на послезавтра. Боже, руки холодеют, а ноги становятся ватными. Этого просто не может быть! «Скажи, это ты установила камеру в моем кабинете?» — свирепо переспрашивает мой бывший босс. «Ты слила то видео в сеть?» Мне кажется, что сейчас я упаду в обморок. Не могу понять, о чем он говорит. «Видео нашей первой ночи?» Тихо переспрашиваю я, стараясь не смотреть на Эда. Ведь я прекрасно знаю, что это он загрузил его в попытке отомстить своему бывшему другу. «Что?» Эд удивленно поднимает брови. «Ты о чем говоришь?» «То самое». Чувствуя себя глупо от того, что приходится пояснять очевидное, лепечу я, из-за которого был скандал в прессе. «Боже!» Максим в отчаянии запускает пальцы в свои волосы. «Ты либо лучшая в мире актриса, либо...» «То было видео из кабинета Макса, в котором вы развлекаетесь возле стены», — сухо произносит Эдуард, не глядя мне в глаза. Кажется, будто эти слова даются ему с трудом. «Знаешь, Лина, для меня тоже было большим сюрпризом увидеть его. В тот момент я понял, что, возможно, плохо разбираюсь в людях». Я чувствую боль в его голосе. Хочется под землю провалиться от стыда. «Ведь я даже не предполагал, что ты можешь так мастерски водить за нос даже таких...» Он вздыхает. «Таких, как мы с Максом». Сердце начинает бешено стучать в груди. Пол чуть ли не уходит из-под ног. Как же объяснить им, что я понятия не имею, о чем идет речь? А что, если я не смогу это доказать? Тогда они продолжат добывать информацию другими методами.